Глава 7. Домой. Теперь их путь лежал прямиком на запад, через Прикорье в Хоббитанию. Им не терпелось снова увидеть родные края, но ехали поначалу медленно. Фродо занемог. У Бруининской переправы он застыл, как вкопанный, и глаза его мертвенно потускнели. За этот день он не сказал ни слова. Было 6 октября. — Плохо тебе, Фродо? — тихо спросил Гэндальф, подъехав к нему. — Да, плоховато, — отозвался Фродо. Раненое плечо онемело и кругом точно смерклось. Нынче с тех пор ровно год. — Увы. «Иную рану можно залечить, но не исцелить», — вздохнул Гэндальф. «Моя, наверное, из таких», — сказал Фродо. «Боюсь, для меня нет возврата. Доберусь до Хоббитании, она совсем другая, потому что я уже не тот. Я отравлен и изувечен. Клинок Назгула, жало Шеллоп, зубы Горлума. И меня изнурило тяжкое неизбывное бремя. Где ж найду я покой?» Гэндальф промолчал. А на завтра к вечеру боль унялась, тоска отступила, и Фродо стал опять весел, будто и вовсе забыл о давешнем черном удушье. Незаметно летели дни. Они подолгу отдыхали в лесах, разубранных поредевшей багряно-желтой листвой, пронизанных осенним солнцем. Наконец подъехали к заверте. Вечерело. И черная тень горы, казалось, преграждала путь. Фродо попросил их поторопиться и, не взглянув на гору, проскакал сквозь тень, опустив голову и закутавшись в плащ. В эту ночь погода изменилась. Налетел холодный и буйный западный ветер с дождем, и желтые листья метались вокруг, как стаи встревоженных птиц. А в Четборе деревья уж почти оголились, и пригорье заслонила мутная дождевая завеса. Сыро и ветрено было вечером 28 октября, когда 5 путников въехали по Косогору к южным воротам Пригорья. Ворота были накрепко заперты, дождь хлестал в лицо и хмурилось из-под плывущих туч низкое серое небо. Хоббиты слегка приуныли, все-таки не заслужили они такой уж неприветливой встречи. Кричали, стучали, наконец вышел привратник со здоровенной дубиной. Он опасливо, подозрительно присматривался к ним, потом разглядел Гэндальфа и признал в его спутниках хоббитов, правда, каких-то диковинных. Тогда он просветлел и кинулся отпирать ворота. «Заезжайте, заезжайте», — сказал он. «Новостей у вас, конечно, куча, у нас тоже. Словцом бы перекинуться, да куда там? Холодно, льет, собачья вообще погода. Вот, Лаврик, это уж само собой, приютит вас в горцующем пони. Там обо всем расскажете и наслушаетесь». «А ты зайдешь туда попозже? Узнаешь все скопом и кучу сверх того, так что ли?» — рассмеялся Гэндальф. «Как там у вас поживает Горри?» Привратник насупился. «Горе у нас не поживает», — буркнул он. «Вы Лавра спросите, он вам обо всем расскажет. Словом, добрый вечер». «Тебе того же», — пожелали они, проезжая, и заметили, что за оградой у дороги построили длинный сарай. Оттуда выходили люди, набралась их целая толпа и глазели на них из-за забора. Проехали мимо дома Бита Осинника. Вся изгородь заросла и порушилась. Окна заколочены. «Ты что ж, Сэм, так-таки и укокошил его тогда, огрызком яблока?» — поинтересовался Пин. «Да нет, господин Перегрин. Это, как бы сказать, вряд ли», — задумчиво произнес Сэм. «Небось, живехонек. А вот как-то моя лошадушка, мой поник. Надо же ведь, сбежал. И как не сбежать, волки воют, а жить охота». Подъехали к крыльцу горцующего пони. А там вроде бы все было как всегда, и светились нижние окна из-за багровых штор. Они подергали звонок, Дверь приотворилась, выглянул Ноб, увидел их под фонарем и заорал. «Господин Нарки, сударь, они возвратились!» «Ах, возвратились, ну я им сейчас покажу». Это послышался голос Наркиса, и сам он тут же появился с дубинкой в руке. Но, увидевший их, застыл, и яростная гримаса на лице его сменилась изумленным восторгом. «Ах ты, Ноб, ах ты, дуралей шерстолапый!» — крикнул он. «Ты что, старых друзей не узнаешь, не называешь? Сполошил меня без толку олох, а сам знаешь, какие нынче времена, батюшки. Ну, и откуда же вы такие? Да я уж с вами навсегда разбращался. Хорошенькое дело, ушли в пустошь с бродяжником, ай да ай. А кругом, понимаешь ли, всякие черные рыщут. Ну как же я рад вас всех видеть. И Гэндальфа в особицу. Да заходите же, заходите. Комнаты что, те же самые? Свободны ваши комнаты. Да и то сказать, все почти комнаты нынче свободны. Чего уж там, сами увидите. Насчет ужина сейчас постараемся, мигом. Только вот у меня с прислугой-то нынче. Эй, ты, Ноб, телепень, скажи Бобу. Ну да, забыл, Боб теперь со своими ночует на всякий случай. Одним словом, Ноб, эй, ты. Чтобы развели лошадей по стойлам. Ну да, ты-то Гэндальф своего сам отведешь, а то кого он послушается, красавец. Я тогда еще говорил, что какой красавец. Да вы заходите, заходите и будьте как дома». Наркис вроде бы и сыпал словами по-прежнему и так же деловито суетился. Однако же постояльцев у него, может, и совсем не было, тишина несуразная. Только из общей залы доносились немногие приглушенные голоса. Лавр нес две свечи, и виднелось его лицо увядшее и угрюмое, не то что прежде. Они шли за ним по коридору к тем комнатам, что занимали в страшную ночь год с лишним назад. Им было грустно. Старина Лавр не договаривал. А дела-то у него, видно, шли плоховато. Но они пока что помалкивали, ждали, что будет дальше. И дождались. Господин Наркис собственной персоной явился к ним после ужина проверить, все ли хорошо. А все было очень даже неплохо. Как там дела не шли, а пиво и съестное в поне хуже не стали. «Нынче вечером в общую залу я вас, само собой, разумеется, не буду приглашать», — сказал он. «Вы же устали, а там и народу-то сегодня совсем немного бывает. Но, коли вы мне уделили бы с полчасика перед сном, ну так, для разговора, оно бы и неплохо, да и заснется лучше». «Вот-вот», — сказал Гэндальф, — «тебя-то мы и ждали. За нас не волнуйся, мы не так, чтобы уж слишком утомились, потихоньку ехали». Правда, промокли, продрогли и проголодались, но это, спасибо тебе, позади. Присаживайся. Нам бы немного трубочного зелья. Мы бы тебя расцеловали. «С чем плохо, с тем плохо», — причмокнул Наркис. «Большая нехватка, у нас теперь только и есть, что сами растим, а это пустяк пустяком. Из хобитании нынче ни тебе листика. Ну, я уж покопаюсь в закромах-то, авось найдется». Нашлась пачка неразрезанного табака, пятерым курильщикам на день-два. «Южнолинческий», — сказал Наркис. «Это у нас самый лучший, но куда ему до Южноудельского? Я и всегда так говорил, хотя вообще-то Пригорье ничуть не хуже Хобитании, я, конечно, извиняюсь». Его усадили в большое кресло у камина. Гэндальф сел напротив, а хоббиты между ними на табуреточках. Разговаривали они отнюдь не полчасика. И уж новостей господину Наркису хватило с избытком. Впрочем, и он в долгу не остался. От их рассказов Лавр попросту опешил. Ни о чем подобном он в жизни не слыхивал и лишь твердил, как заклинание, да не может быть, на разные лады. «Да что вы говорите, господин Торбинс, или, простите, господин Накрученс, все-то у меня в голове перепуталось». «Да вы шутите, изволите, господин Гэндальф, батюшки свет, и ушам не верю, и это в наши-то времена, ай-яй-яй!» Наконец настал его черед. Ему тоже было о чем порассказать. Оказывается, хозяйничал он с горем пополам. Да что там, честно говоря, все из рук вон плохо. «К Пригорью никто нынче и близко не подъезжает», — сказал он. «А пригоряне сидят по домам, замкнувши ворота на двойные запоры, а все почему? Все из-за тех чужаков, из-за отребья, которая, может, помнить, и понабежала в Пригорье неторным путем год назад, потом их стало, как собак нерезанных, всякие там были, конечно, были и бедолаги обездоленные, но все больше народ опасный, варье и головорезы. И ведь у нас в Пригорье, это у нас-то в Пригорье, поверите ли, до драки дошло. Честно я скажу вам слово, дрались не по-здешнему, а сколько народу убили и убили до смерти, да вы же мне не поверите. — Поверю, поверю, — сказал Гэндальф. — Много ли народу погибло? — Трое и двое, — отвечал Наркис, разумея отдельно людей и хоббитов. — Убили беднягу Мэтта Бересклета. Разли яблочко и коротыша там и деловика из-за горы? А заодно, представьте себе, вилла Горби с дальних склонов и даже одного накрученца с пажити. Вот такие были мужики, очень их не хватает. Обит осинник и горе-козельник, который стерег западные ворота, эти переметнулись и с теми убежали. Скажу вам по секрету, они-то их наверняка и впустили, в смысле, когда была драка в ту ночь. Потому что им еще раньше было сказано «давай отсюда» и «пинка» на прощании. Ну, как то есть раньше? Еще до Нового года. А драка была, точно говорю, в Новом году, как раз снегу навалило. Ну и пусть бы их, ладно, живут себе и живут с лиходеями. Где там они живут, в Арчите или в Северной пустоши? Прямо как не сейчас, а 1000 лет назад, расскажи, не поверят. В общем, по дороге не проедешь ни туда, ни сюда, и все на всякий случай с позаранку запираются. А вдоль ограды, конечно, ходят сторожа, и возле ворот стоят заставы, и это по ночам-то. — Скажите, пожалуйста, а нас никто не тронул? — удивился Пин. — И ехали мы медленно, и не остерегались. Ничего себе! А мы-то думали, что все безобразия позади. — О, господин Перегрин, не позади, а не впереди, — вздохнул Наркис. — Вот ведь беда-то. Это, знаете, не мудрено, что они к вам не подступились. Еще бы, тут тебе и мечи, и шлемы, и щиты, и вообще впору бежать да прятаться. Я и то малость струхнул, как вас увидел. — Так вот оно что. Девятся-то вовсе не чудесному их возвращению, а их диковинному виду. Сами они привыкли к воинам в ратном доспехе, и невдомек им было, что из-под их плащей сверкали кольчуги, на головах были причудливые гондорские и рестонийские шлемы, щиты украшены яркими гербами, и что у себя дома они выглядели опасными чужестранцами. А тут еще Гэндальф в белом облачении и шитый серебром синей мантии с длинным мечом яристом у бедра, верхом на огромном сером коне. Гэндальф рассмеялся.